Шестое. Еще до возвращения Тита обе армии были уведомлены о захвате власти Отоном и присягнули ему на верность. Такие вести всегда доходят быстро, но много нужно времени и многое приходится преодолеть, прежде чем решиться на гражданскую войну, о которой тогда впервые начали подумывать восточные провинции, столько лет остававшиеся послушными и спокойными. Страница 52. Самые крупные гражданские войны издавна разворачивались в Италии или в Галлии, и вели их войска, расположенные в западных провинциях. Ни Помпею, ни Кассию, ни Бруту, ни Антонию, смотри примечание 16, никому из тех, кто пробовал перенести гражданскую войну на восток, не удавалось добиться здесь победы. Примечание 16. Смотри примечание 138. В книге первой. Конец примечания. В то время, как в других местах все уже пришло в движение в ожидании гражданской войны, здесь царил безмятежный покой. Никаких беспорядков не было и в легионах. Лишь изредка с переменным успехом вступали они в схватки с парфянами. Легионы спокойно принесли присягу Гальбе, но вскоре распространился слух, что Отон и Вителий, стремясь захватить императорский престол, затевают друг против друга преступную войну. Тогда-то солдаты испугались, что власть со всеми ее благами попадет в руки другим, а на их долю останется одна лишь тяжкая служба. Они стали оглядываться вокруг, дабы посмотреть, какими силами располагают. Здесь на месте 7 легионов с приданными им крупными вспомогательными армиями Сирии и Иудеи. Дальше Египет с 2 легионами, смотри примечание 17, а с другой стороны Каппадокия, Понт, гарнизоны, цепью охватывающие Армению, Азия и другие провинции, многолюдные и богатые, бесчисленные острова, омываемые морем, наконец, и само море, отделяющее эти земли от Рима, обеспечивающее их безопасность и дающее возможность исподволь готовить гражданскую войну. Примечание 17. Смотри книгу 1, главу 10 и 11, и примечание к ним. Конец примечания.